Нет, смертник Вавилов докладывал Берии, какую пользу стране в условиях войны могли бы принести те гигантские по своей всеохватности работы, которые он задумал, но уже через несколько часов все изменилось. Передовые части германской армии в нескольких местах прорвали фронт и устремились к Москве. Город охватила паника. Каким-то непостижимым образом информация, подчас сильно преувеличенная, распространилась среди москвичей. Тысячи людей потянулись к вокзалам, а то и просто к дорогам, ведущим на восток. Некоторые грабили кассы и магазины. О расстрелах мародеров, остальным в назидание, сообщали радио и газеты. Официальная сводка Советского информбюро была, как всегда, лаконична, но вполне выразительна. Она сообщала о боях на всем фронте, особенно ожесточенных на западном направлении. Обе стороны, завершалась сводка, несут тяжелые потери. В ночь на 16 октября началась спешная эвакуация внутренней тюрьмы НКВД. С арестантами в Куйбышев выезжали их референты, следователи особого отдела. Туда же днем 16 октября выехали дипломатический корпус и часть аппарата наркомандела во главе с Вышинским. Через два дня, даже для правительственных составов скорость в то время невиданная, эшелоны прибыли в Куйбышев. Молотов был уже здесь, но, обеспечив размещение аппарата и дипломатов, вскоре вернулся в Москву. С этого времени и до конца 42 года Вышинский станет запасным министром в запасной столице, напрямую общаясь со всеми послами и фактически осуществляя всю советскую дипломатию. Молотов будет в Москве вместе с вождем. В тот самый день, 28 октября, когда на окраине Куйбышева, в населенном пункте Барбыш, там были дачи областного управления НКВД, без приговора по личному приказу Берии были казнены крупнейшие советские военачальники Штерн, Смушкевич, Рычагов, Локтионов, Проскуров и другие, на сцене Куйбышевского оперного театра начал давать спектакли эвакуированный сюда Большой театр, где правительство, где дипкорпус, там и Большой. Здесь собрались лучшие силы театра – оперные Барсова, Михайлов, Пирогов, Рейзен, балетные Лепешинская, Мессерер, дирижеры Самосуд, Фаер, Мелик-Пашаев. Дипломатов пригласили на эту горькую инаугурацию – забыться под музыку Верди от тягот провинциального военного лихолетия. С ними был и Вышинский по долгу службы и зову сердца. В зале подручные Берии, палачи Шварцман и Родос, неразлучный дуэт. На следующий день из Москвы прибыли Меркулов и Деканозов. Исполнителям-палачам было в чем отчитаться. Свой первый официальный визит вновь прибывшие нанесли Вышинскому. Кроме него здесь находились еще двое вице-премьеров – Николай Вознесенский и Михаил Первухин, но Вышинский был ближе, роднее. Понимал с полуслова. Тут же дал указание местным властям освободить для нужд особого ведомства еще два дома. Но вряд ли узнал он от своих визитеров, что здесь по соседству всего лишь вчера были тайно убиты знаменитые генералы, гордость армии и ее надежда. Свой-то свой, но не до такой степени. Под вечер 6 ноября они снова все собрались в том же театре. Места в президиуме заняли Ворошилов, Калинин, Андреев, Шверник, Вознесенский, Шкирятов, Ярославский, Первухин. С праздничным докладом выступил Вышинский. «Впервые за 24 года, — сказал он, — в Москве не будет торжественного собрания и парада. Высокая и горькая честь произнести доклад не в столице, а в славном городе на Волге выпала ему». Зал, значительную часть которого составляли дипломаты, сочувственно аплодировал. После доклада, как водится, был концерт, но в ложе правительства остался только Вышинский. Весь президиум куда-то исчез. Война, работа, не до концертов, кто этого не понимал. Между тем президиум в полном составе, лишь Вышинский по протоколу не мог покинуть дипкорпус, направился во Дворец культуры. Там по прямой трансляции передавали из Москвы главный доклад.